Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей, 4 октября 2022 года, вторник. Именно в этот день, 65 лет назад, был запущен первый космический спутник, русский спутник, или, вернее, тогда советский спутник. С того дня мир изменился. На Земле, в небесах, в космосе оберегают нас доблестные воины. Этот день считается Днем космических войск. С праздником наше космическое воинство. Мира на Земле и в космосе всем нам. И самое главное, семейного благополучия. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и семейные психологи, авторы системы построения здорового образа жизни Наталья Радуга и Эдуард Вольный с темой «Школа жизни для русов. Как выйти из жертвы?». Здравия, Наталья, здравия, Эдуард. Всех приветствуем, всем здравомыслия. Здравия. Друзья, напомню, что, как всегда, пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы. Вопросы принимаем на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вот что значит не русские слова. Не идут никак. То есть косая черточка, скажем так. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом следит Алексей Щербаков. В наше неспокойное время очень важно сохранить ресурсы и не стать жертвами страхов. Не стать жертвами нагнетателей обстановки, информационных паразитов. Как построить и сохранить семью сегодня? Как найти выход из любой ситуации? Нам сегодня расскажут семейные психологи, наши уважаемые Эдуард и Наталья. Вам слово. Хорошо, друзья. Ну, на просторах интернета мы уже давно. И те, кто интересуется здоровым питанием, очищением организма, сердечными покаяниями и решениями семейных проблем, в принципе, нас многие знают, потому что за годы существования нашей школы, через эту школу прошли сотни семей, тысячи людей, но здравомыслящих людей все больше, люди просыпаются, публика ширится, ищет. И, конечно, на славянском радио присутствуют самые лучшие мужи, самые достойные. И мы будем знакомиться и через славянское радио, потому что нужно здравомыслящим знакомиться, объединяться, помогать друг другу. Вот, что и делает Алексей Орлов, который является флагманом, в принципе, в этом направлении, который дает тоже такие глубокие знания по возрождению и семейных традиций, и славянских, и русов. И мы с радостью вот и слушаем и приумножаем эти знания. И мы работаем в параллели с вашим славянским радио, поскольку у нас тематика многогранная, и мы, конечно, занимаемся не только семейными отношениями, а в данное, как вы правильно сказали, неспокойное время мы конкретно занимаемся проблемами планеты. И это не пафос, это не очень громкие слова, это буквально так, потому что каждый из нас является частью данного мира, данной планеты. И все, что сейчас происходит, сначала сейчас Эдуард расскажет более масштабно, а я уже точечно, как женщина, вставлю уже свои рекомендации. Ну, а нас немного для тех, кто с нами, если не знаком или мало знаком. Значит, наше пробуждение, возрождение началось достаточно давно, и мы, как и все нормальные люди, хотели быть счастливыми, здоровыми, иметь крепкие, счастливые отношения. Но по факту тоже были страдания, были измены, были переживания, были обиды. То есть все это мы прожили на своей шкуре, на своей жизни. Но всегда хотелось построить настоящий, сказочный, потому что я всегда верил в сказку, и всегда хотел ее воплотить. И к 40 годам все-таки созрел для того, чтобы сказку сделать былью. И собирая по крупицам, как глоток свежего воздуха, знания, тогда вот еще там где-то около 20 лет на просторах интернета, в книгах, мы создали потом затем с Натальей целую систему, которую назвали «Школой построения счастливых отношений» или «Школой здоровья», или «Школой семьи Рада», в которой все время есть живая система, и она все время дополняется, меняется. А система – это образ нашей жизни, который позволяет как раз нам выйти вот на такое ресурсное состояние и стать наконец-то счастливым, свободным, здоровым и полноценным человеком. И как одному, вот любому мужчине, женщине, так и в паре. И мы это доказали и показываем на примере именно своей пары, что вот такие искренние, честные, какие полные, любви наполненные отношения, это не только в сказках, где там Иван Царевич там наконец-то встретил свою там Елену Прекрасную или Василису Премудрую, а на самом деле мы в жизни и должны это все воплощать и делать. И для этого есть определенные инструменты и знания, по которым может строиться, правильно строиться сама основа семьи. И вот это мы сами изучили, сами выстроили, построили, и затем уже помогаем другим людям, кто хочет и кто может. Потому что одного желания недостаточно. Нужно в этом направлении трудиться. То есть недостаточно хотеть построить дом, нужно его начать строить. А вот как строить, мы по кирпичикам рассказываем. И основой является, как вот знает наша ведущая непосредственно, это русский язык. То есть надо изучать русский язык, то есть основу русского языка. А затем уже, и познавая себя, а познавая себя через что опять мы можем познавать? Через свое тело, а тело как часть питания нашего, потому что мы тело строим своим питанием. А питание является не только физикой, как бы физическим, да, вот таким материалом, но оно же несет информацию. И поэтому мы, познавая вот эти все, вроде бы, с одной стороны, простые вещи, а с другой стороны, настолько закрытые от нас в свое время, что живое питание позволяет как раз человеку оживить свое тело. И оживляя свое тело через нормальное живое, то есть вначале же нужно то тело, которое в большинстве мы имеем, оно было загрязнено и информацией, и неправильным питанием, и невежественными отношениями, и неправильным образом жизни. И пройдя вот определенные этапы, мы потом можем достичь до такого состояния, что станем такими ресурсными в полной мере. Более детально сейчас расскажу, значит, поподробнее, наверное, да, что это значит, да? Сразу расскажу? Да, быстренько, да. Да, то есть, здорово, замечательно. Ну, я вообще расскажу, что дало нам, например, переход на более здоровое питание и как к этому вообще подошли мы, да? То есть, прежде чем выйти в полноценное существование и чувствование себя и природы, необходимо действительно почистить наш организм, потому что он является тем прибором, через который мы эту жизнь чувствуем. И мало того, что чувствуем, мы через это тело и проявляем свои чувства, эмоции, поведение, слова. То есть, если этот прибор загрязнен и не работает, тогда и мы не можем качественно принять информацию, и ее не можем качественно выразить. И поэтому необходимо действительно делать аскезы, проходить специальное очищение в зависимости от того, в какой человек находится ситуации загрязненности. Если более тяжелый случай, значит более глубокие чистки. А так надо же понимать, что в каждом человеке находится целый мир всяких там бактерий, микроорганизмов. Но есть такие положительные, которые дружественные нам, а есть патогенные. И вот в зависимости от наполнения А также, как вот сейчас мы перейдем на, это я про микромир говорю, да, а мы сейчас выйдем на макро, потому что это вот микроотражение внутреннего выходит отражением на макро, и то, что сейчас происходит вокруг, и все ситуации, и страхи, и волнения, они как раз будут связаны с нашим внутренним наполнением, потому что что в малом, то и в большом. И поэтому, изучая и очищая малое, мы приходим к тому, что можно воздействовать и на большое. И только так, и по-другому других путей нету. И вот если мы вместе это все будем осознавать и продвигать в свою жизнь вначале, да, то тогда мы будем иметь другую реальность, чем вот сейчас, которую мы имеем, ну, во всяком случае, там, вокруг нас. Потому что для себя мы выстроили нормальные отношения, самые нормальные условия и все необходимое. Но мы теперь уже, когда переехал на землю, когда, понимая всю четко вот ответственность и причины и следствия, мы понимаем, что невозможно закрыться там в своем мирке, в своей усадьбе, защитный какой-то купол себе там или придумать, или шапочки надеть из фольги, и закрыться от мира, и никак, значит, никаких воздействий от него не ждать. Это неправда, это ложь, это кривда, и поэтому важно, почистив себя и выстроив свои отношения, нужно переходить потом уже, повышая ответственность, к тому, и как мы можем влиять на мир. Сейчас еще раз немножко про питание и про очищение. Так вот, мы прошли глубокие чистки именно по питанию. То есть мы чистили организм, меняли питание, делали аскезы, голодания, сухие голодания. И это мы делали даже еще живя в Москве. Мы, конечно, выезжали в это время на природу, потому что по наивности, по неопытности, например, когда начинали сухое голодание мы в Москве, мы начинали чувствовать недостаток того воздуха живого, который насыщен фитонцидами. И мы прямо на второй же день выезжали из Москвы в лес, чтобы продолжить голодание, потому что в том состоянии невозможно было. А чувствование приходит, когда мы чистим себя, и тогда мы начинаем чувствовать и природу, и наполнение, что вокруг нас, и информацию. И оказывается, в нашем организме заложены датчики, заложены приемники для получения информации. Ну, для всех, очевидно, приемники – это уши и глаза, через которые мы основную информацию получаем, да? Но, оказывается, есть и невербальная информация, которую мы можем впитывать телом, нутром, интуицией. А это уже другой уровень. Хотя этот уровень у нас открылся даже еще, когда мы жили в Москве. Но вот когда мы переехали на Землю, здесь вообще вот началась сказка. Вот, а мы на Земле вот уже четвертый год, наверное, уже с 19-го. Да. С 19-го года мы. Вот. И здесь вот вообще начинается уже волшебный период, хотя он весь волшебный на самом деле для нас, вот, вся жизнь, в принципе, волшебна, но с каждым днем, с каждым годом все больше возможностей, знаний, то есть они знания уже идут напрямую, то есть есть вопрос, есть ответ, то есть настолько это интересно, вот, и, ну, сейчас моя супруга дополнит, что я тут еще не дополнил. Ну, я хочу, друзья, перейти к самой животрепещущей теме сегодня конкретно, поскольку мы можем здесь помочь и можем людям действительно дать знания, как избавиться от страхов в сегодняшнее военное время. И за последние полгода к нам каждый день от 10 до иногда 80 звонков поступает именно с такими вопросами. Что делать? Куда бежать? Убегать от мобилизации, что делать, если получается, что заставляют людей на работе и укольчики делать, и внедрять в себя запрещенные препараты, которые люди не осознают. И мы столкнулись с таким валом вопросов именно от людей и стали интенсивно работать именно в этом направлении. Сейчас вот последние две недели идут интенсивно тоже звонки, и мы помогаем людям. Вот в данный период у нас идет марафон. Марафон по защите нашей земли. То есть каждый день мы проводим в закрытой группе именно практики, которые позволяют людям выйти из состояния жертвы, очистить нашу землю. То есть мы работаем совместно именно и со стихиями, и с молвами, и с нашими богами и предками. Мы полностью даем всю систему. И, соответственно, мы самое главное делаем сейчас, мы даем людям знания о понижении агрессии внутри себя. Потому что самое главное сейчас – это убрать уровень агрессии именно внутри себя. Потому что люди сейчас по наивности думают, что есть внешние враги, что есть люди, те, которые являются нами недружественными. Но на самом деле это все игра. И из поколения в поколение, из 100 лет сейчас, из века в век происходит одна и та же зачистка и тренировка нас как человечества. То есть в данный момент мы четко находимся сейчас в периоде, когда идет тренировка, а сейчас это время жатвы, и те души, которые осознали, что они не рабы, что они не жертвы, что они способны сами решать и объединяться, и взаимодействовать, вот именно эти души и способны творить сейчас изменения пространства. Ну, давай нашим зрителям, слушателям расскажем, как мы к этому подошли, а то, получается, мы сразу вот... Ну, это самое главное сейчас. Я считаю, что это самое главное, и действительно, это сейчас самое насущное и самое актуальное. Потому что планета сейчас, на данный момент, перезаполнена страхами. То есть каждый человек сейчас, он и именно из себя рождает страх. А почему так происходит? Потому что общество живет в программах. То есть в обществе есть институты, которые управляют сознанием человечества, и через СМИ, через обучение, через образование, через религию вкладывается система рабского мышления, при котором легко управлять и манипулировать сознанием человека. И институт семьи тоже подвержен вот таким глубоким поражениям. И вот мы на себе поняли это, осознали, что без возрождения семейных традиций, семейного уклада, семейного порядка в семейных отношениях, да, в семейных вообще взаимоотношениях, то невозможно человеку стать действительно и свободным, и искренним, и счастливым. То есть зарождение страха и жертвы, это как раз происходит из семьи, всегда из семьи, потому что такую закладку делают, как правило, родители, и отсюда вот все потом последствия. Наталья? Да, дело в том, что самая главная сила, которая в нас заключена, она заключена в гармоничном взаимодействии мужчины и женщины. Когда женщина наполняет своего мужчину гордостью за него, радостью от совместного творения, что произошло сейчас в мире? Совершенно осознанно темные силы, они полностью разрушили институт семьи. И что мы получили на выходе? Мужчины агрессивные, женщины слабые, работящие, да, и воинственные. То есть война идет, агрессия идет в каждой душе. И самое главное, чтобы сейчас понял, вообще осознал народ, что война находится в каждом из нас. Она не во внешнем мире. Да. Во внешнем мире это идет следствие. И именно система, позволяющая максимально очистить себя от любого уровня агрессии на всех уровнях. Потому что как может считаться человек разумным, который поедает мясо животных? Без необходимости, да. Если... Да, то есть если это не критично, если он не находится вообще без еды, ну тогда это будет, да, действительно оправдано. Но когда полно кругом прекрасных растений, все растет, все... Ну, пока еще, доступе, да, голода нет, да. Пока еще, да. И поэтому люди, они подверглись сейчас атакам и нападению, и идет действительно битва сейчас, битва идет внутри каждого. И те люди, которые сейчас убегают от решения вопросов, ну, они напрасно обольщаются, потому что никто никуда не убежит. То есть все, что сейчас должно быть открыто, оно максимально откроется. И каждый из людей на Земле столкнется со своим внутренним агрессивным страхом. И с ним придется работать. И вот как раз наша школа, наша система позволяет полностью человеку выйти из этого состояния и стать творцом. Потому что когда мы все творцы, то мы и являемся тем самым мощнейшим оружием коллективного сознания. Ну, об этом говорят многие ведущие лекторы и Алексей Орлов. И мы тоже об этом и говорили, предупреждали давно, что не получится отсидеться и не получится вот так вот приехать там в нашу школу или там в другие, пройти какое-то обучение, там потусоваться и ничего не делать. Не получится. И на примере и наших знакомых, наших выпускников, наших учеников мы видим, что все, кто получает информацию, у них либо идет трансформация в позитиве, либо разрушение. То есть в зависимости от того, как человек воспринимает и что он дальше делает. То есть ответственность в любом случае возникает. И важно каждому это осознать. То есть мы имеем последствия для себя во всех планах. Здоровье, материальность, то есть достаток материальный, взаимоотношения, насколько есть женщина или нет, любит она вас или нет, изменяет она вам или нет. Это все то, чего мы достойны. То есть, как мы живем, как мы мыслим, что мы творим, то и происходит вначале внутри тела, как я уже сказал, с нашими микробами, кого мы питаем, то и получаем. Потом взаимоотношения, насколько мы искренне, честны и порядочны. А потом уже и вокруг, дальше, уже общество так и воспринимает нас, и так Вселенная нам отвечает. Если мы понимаем, что делаем, берем за это ответственность, если мы искренне, честны и порядочны, и имеем свою волю и проявляем, то совсем другое отношение – и там от начальства там условного, и от всех структур Вселенной. То есть, если человек не хочет, не берет ответственность, если только мужчина много говорит, болтает, но не проявляет себя и своих мужских качеств, и своей роли не выполняет, то же самое с женщинами, то тогда страдать начинают все. Вначале сами по себе, потом в семьях, и потом это выливается вот такие грандиозные события, которые мы видим, и когда и нам бы, и нашим там родителям или дедушкам, бабушкам, которые там ушли, сказали бы, что возможно такие военные операции, которые сейчас происходят, никто бы никогда не поверил. Но это закономерно, потому что война начинается в сознании каждого человека внутри семьи. Елена, есть, вопросы, да. Может быть, еще какие-то более детальные, мы, в общем, рассказали. Давайте. Вопросов пока нет. Хотела бы небольшую поправочку уточнить. Услышала от Натальи, что каждый человек сейчас рождает страх, или каждый человек сейчас столкнется со своим страхом. Я вот здесь вот все-таки немного не согласна. Мне кажется, не каждый человек рождает страх. Вот вы же не рождаете страх. Ну, мы имеем в виду, что многие. Лена, а мы имели в виду, что все, кто к нам обращаются, они именно по этой причине обращаются. Я не имела в виду, что вот каждый... Ну, каждый, не 100%. Да, мы же именно, у нас школа, то есть и к нам обращаются люди. И я сейчас говорю о тех, кто к нам обращаются, они именно с этими вопросами идут. То есть вопросы страха, они на первом месте стоят. Просто они завуалированы порой бывают. Речь об этом. Человек говорит, там, допустим, я боюсь, там, вернее, даже не так. Я не хочу, чтобы муж или сын уходил там, или, значит, там, ну, то есть завуалированные, то есть они даже не понимают, в чем страх. А страх за свою жизнь, за то, что человек может остаться один, то есть это очевидно. То есть, но иногда люди не понимают, почему они боятся. Да, Илья. Здесь, я согласна с вами, что нужно объяснять, почему важно все-таки, несмотря на ту большую боль, большие какие-то страхи, сомнения, все-таки отпускать своих мужчин на самом деле. А конечно, конечно. Так, к сожалению, получается. И даже неизвестно, чем это можно объяснить, что именно вот в таких ситуациях рождается и мужчина, рождается настоящий дух, и истинное лицо мужчины можно увидеть. Это понятно. Так оно и есть, да. Конечно, мужчина рождается только в преодолении трудностей. Да. Это единственное условие рождения мужчины. Других рождений мужчины нет. Всегда мужчины, они были достигаторами, всегда они защищали и всегда стояли на первых рубежах, конечно. Но будет зависеть от уровня мужчины. То есть когда-то я служил в армии, и когда-то мне хотелось быть там, мощным таким и быть победителем на физическом плане. Но сейчас я вижу свою миссию, предназначение в другом. И поэтому в зависимости от уровня, как и Алексей говорит Орлов про варновость, то есть в зависимости от этого человек и будет так влиять на ситуацию. То есть не каждому нужно идти с мечом, допустим. То есть должны быть те, кто будет и словом, и вести, и помогать, и побеждать. И здесь вот эта самая здравость и уровень человека уже. То есть человек разумный, он не должен... Он должен только в состязаниях, в забавах показывать свою удаль. А кого-то убивать, причинять боль, мы вот об этом говорим, это задача низшего как бы, уровня, низшего плана. То есть когда мы там только проходим начало, да? А когда человек уже грамотный, всегда должен договориться друг с другом. Это высшее вот как раз проявление человеческих способностей и как раз разговоры и доношение русской речи. Донесение, да. То есть здравые люди всегда могут договориться. Я немножко добавлю, потому что уровень вообще цивилизации, уровень человечества, он определяется не по количеству убитых им противников, а именно по возможности договариваться. Вот это как раз и есть уровень цивилизации. То, что мы сейчас проходим, то, что наша планета проходит, то, с чем сталкивается каждый человек, это именно осознание, кто я, на каком я уровне, и насколько я, как коллективная часть, могу вложить в свои гармоничные состояния и вытянуть эту планету, чтобы не было войн, чтобы наши дети жили в мире. Речь об этом идет. То есть идет речь о том, чтобы людям дать знания, осознать. Но для начала, прежде чем брать в руки меч и идти кого-то убивать, нужно знать, а кто создал эту ситуацию? А есть ли враг тот, на которого мне показывают пальцем? Или, может быть, я являюсь марионеткой в этой игре? Вот здесь речь идет об очень глубинных знаниях и правовых, и юридических, да, и человеческих, и знания варновости. Вот речь об этом идет, об образовании идет речь. Речь о том, как человек себя выражает, какими чувствами он вообще апеллирует, как он общается с животными, как он говорит со своей женой, как он общается именно на улице с людьми, то есть как он себя чувствует как человек. Соответственно, в совокупном количестве так и будет влиять вот эта масса, если она агрессивно настроена, если только в своем доме люди заперлись в маленьком мирке, а все остальных ненавидят, то вот эта совокупная ненависть, она будет выливаться гигантскими катаклизмами и огромными войнами. Вот об этом я говорю. Елена? Понятно. И еще, друзья, мне кажется, вот что тема питания, вот есть мясо или не есть, ага, это тоже очень-очень такая острая тема. Вот как говорят, конечно, обычно, не трогаем три темы: политика, религия и питание. Потому что бывают такие ситуации, особенно сейчас, вот да, в специальной операции, я думаю, что... Конечно, ну, все по необходимости. Очень большие физические нагрузки, это, конечно же, выбор самого организма. Вот, ну, не совсем так. Понимаешь? Не совсем. Тут зависит от уровня и от понимания. Осознание и организма все-таки, да, к телу все, вместе, все равно, да, прислушиваешься. Конечно. Вот. Да, еще один... Да. Мы же это говорим не голословно, я прошел это на себе, Елен. То есть я пришел к тому, что определенное питание мне нужно, но чем меньше я ем, тем я лучше себя чувствую. При этом я физически много работаю, то есть в течение дня, именно физически. То есть ношу, пилю, колю. Строю. То есть да, то есть это вот не просто я там сижу перед компьютером, нет. То есть я именно, и не просто я там где-то в спортивном зале, нет, мы таким не балуемся. То есть я говорю на практике, то есть мы все, что говорим, мы все говорим из практики, не просто теоретически, понимаете, тут мы давайте порассуждаем, все подтверждено практикой. Слушаю, Елена. На самом деле это здорово, что все на собственном опыте строится и на собственной практике. Да. Не зря же говорят, невозможно прийти к диетологу, который весит больше 100 килограммов, вот и слушать у него, как постройнеть можно, да, сбросить вес, скажем так. Вот еще у меня вопрос возник. Вы говорите, что проходят сейчас у вас в закрытом канале марафоны по очищению планеты, помощи. Вот, насколько это безопасно и насколько это может быть, ну, чревато чем-то, какими-то последствиями? А для кого чревато? Ну, для участников, для кого? Это же, я понимаю, что энергетическая работа очень мощная, ведется энергетическая работа. И существует закон, о котором, я знаю, не просят не лезть, закон Вселенной, да? Вот, и есть такой закон, когда нужно, когда ты видишь, что это необходимо, да, ты вкладываешься в это, но тем не менее, помимо того, что ты даешь что-то полезное, бывает такая возможность, что и что-то берешь ненужное на себя. Вот здесь вот как у вас проходит? Сейчас я немножко поясню. Смотри, Елен, многие люди вообще не понимают свое влияние, чем они могут повлиять на ситуацию вообще. Они даже в семье-то не до конца, да, разобрались. А уж как повлиять на процессы, которые там глобальные, да, между странами там или еще больше. И поэтому вот здесь идет то, что, о чем сейчас Наталья расскажет. То есть мы среди наших учеников, кто у нас вот был на курсах, есть группа. И в этой группе те, кто захотел, они собрались и проводят вот этот 40-дневный ретрит на помощь своим родам, на призыв родам, с определенной программой, с определенными практиками, но проявляя свою волю. И вот Наталья сейчас пояснит, да, то есть, да. А повредить она не только не может, это только во благо. Лен, во-первых, спасибо очень за грамотный и умный вопрос. Он действительно очень важен, потому что многие люди, вот сейчас бы, они же не понимают, о чем идет речь. Да. То есть идет чистка, мы помогаем людям очищать себя. То есть каждый человек, находящийся в марафоне, убирает часть своей агрессии. То есть он налаживает отношения. Допустим, у человека, который пришел в марафон, он ненавидел свою маму по ряду причин. И я даю такие технологии и практики, при которых человек осознает, что моя мама – это самая моя близкая, самая моя родная, самая моя Богородица. И какие бы ни были у нас недоговоренности, я действительно обожаю ее, я боготворю ее, и я буду всегда любить именно свою мать. То есть мы налаживаем, самое главное, мы начинаем очищение человека от его внутренней агрессивности. Самим вот близкими, что мы делаем. Да. То есть каждый человек у нас в марафоне работает с собой, с собой. То есть мы как частички этой планеты, мы как светлячки этой планеты, мы понижаем уровень своей агрессии. Соответственно, он падает во всех местах. То есть речь об этом идет. А совместно это усиливается, потому что это действие несколько десятков человек, и из-за этого это очень сильный поток. То есть когда мы объединяемся, вот как на славянском радио, на любых таких живых источниках, вот это дает силу. Потому что люди пробуждаются, у людей инсайты, откровения. И вот когда люди объединяются, потому что это самое главное. То есть мало того, что почиститься и стать таким святым, там, праноедом, неедом, там, не спаноедом, вот те, кто не спит, а нужно еще и объединяться. То есть приходить все-таки к глубоким истинам. Вот. И здесь во всем надо разбираться. Вот, по поводу там, и питания, вот, это отдельные лекции, там, что есть там, про мясо. Вот. Но на самом деле все есть, большой вопрос, и совсем надо разбираться. То есть осознанный человек должен это понимать и брать ответственность. Мы вот за что. То есть если человек берет ответственность за последствия, пожалуйста, мы не говорим, что плохо или хорошо. Мы говорим, что есть причины, есть последствия. И что при вот таком образе жизни, который ведут многие, вот такие последствия, которые мы сейчас все имеем и пожинаем. Ну или во всяком случае пожинают многие, опять же. То есть каждый из нас заслуживает того, чего достоин. В этом мы убедились на себе. А я хочу еще, вот Лена задала хороший вопрос по марафону, насколько безопасно и какие последствия. Лен, сейчас у нас вот как раз вчера была очень глубокая практика среди участников, и я сейчас кратко расскажу, как влияют невыполненные обещания, которые мы несем сквозь всю свою жизнь с детства и до текущего момента. Лена, я уверена, что у вас тоже были влюбленности раньше в детстве, и каждый из нас влюблялся и думал, и считал, что это единственный человек на всю жизнь. И некоторые из нас давали обещания. Некоторые провожали парней в армию и говорили: «Я обязательно тебя дождусь». И не дожидались. И вот то обещание, которое было дадено 20, 30, 40, 50 лет назад, оно на самом деле на себя продолжает тянуть жизненную энергию того человека, который его дал. И вот существуют технологии и практики, которые, когда мы забираем эти обещания, если мы их не хотим выполнять, либо мы, если выполняем их, тогда мы определяем четкие сроки, и тогда мы говорим: «Я выполняю это обещание», даже если прошло большое количество лет. То есть нам нужно понимать, что за каждым действием есть свои последствия. Вопросов нет. Я понимаю, что своими вопросами я уже предугадываю развитие вашей темы, поэтому продолжайте, вам слово. Хорошо. О программах жертвы. Что здесь главного и почему это стоит на это обратить внимание? Программа жертвы, она охватывает тоже большой слой населения, потому что она вылезает под разными видами и соусом. Ее не все понимают, но девочки могут на себе ее четко распознать, когда, значит, женщина начинает прогибаться перед мамой, перед мужем, перед социумом и так далее. Это говорит о программе жертвы. То есть женщину, которую не любили, не хвалили, не ценили, приводили в пример других девчонок, которые говорили, ты должна добиваться сама, там, не надейся ни на кого и так далее, которые пугали тем, что там, а вдруг муж умрет, ты с кем-то останешься, кто будет, значит, за твою семью заботиться. Это вот все заложники программ жертвы. Но жертва не может быть просто жертвой. То есть она в определенных ситуациях становится и тираном. И все события, которые мы видим, то есть любой тиран, он в душе жертва. Вот в чем, чтобы люди понимали. То есть человек сильный, сильный, он никогда не будет ни махать кулаками, но и плакаться не будет. Он не будет жаловаться, он не будет говорить, что ему там что-то надо, это не хватает, что он устал, что ему надо помочь. Вот он этого делать не будет, особенно мужчина. Вот. А сильный человек, он никогда не будет показывать свою силу просто так. Кого-то там наказывать, бороть, убивать там, и так далее. Он где нужно, ее применит. Или на состязаниях, или найдет равных себе, и с ними будет соперничать. Это правильно. Поэтому все проявления силы на одном уровне, они нужны, потому что душе или человеку нужно пройти определенные испытания. А на другом уровне это показатель того, что есть программа жертвы, которую можно, продиагностировав, значит, установить, и с ней можно работать. Но опять, кто захочет? Вот мы этим занимаемся в нашей школе «Семьи Рада». То есть те, кто хочет, особенно женщины, потому что для женщины это очень важно. А почему? Потому что мы, раскрывая вот этот ход вообще, от чего к чему идет, от причин и следствий, мы это вот как раз и пришли. Мы, изучая тело, пришли к уму, изучая ум, пришли к чувствам, изучая мужчину и женщину, пришли к тому, что закладка женская и управление женщиной – это самое главное. То есть если женщина будет мудрая, будет образованная, правильно воспитана, тогда и мужчина будет рядом всегда с ней такой же. Если женщину развратить, понизить, заставить ее работать, заставить быть лошадью и пахать, как все там вот это, и заниматься не мужскими делами, не женскими делами, вот, перенаправить ее внимание, тогда и мужчины будут рядом слабые. Вот в чем задача. И поэтому важно разбираться во всем. И в питании, и в одежде, и в прическах, и в русском языке, и юриспруденции, вернее сказать, в правовых моментах. И выстроить правильные вот именно взаимоотношения с обществом и по отношению к себе. То есть, когда если к тебе кто-то обращается, то мы должны четко понимать, к кому обращаются. К телу, к физическому лицу или к душе. То есть, это очень важные моменты. И их нельзя упускать, потому что, ну, это ладно, это не мое, или я в этом не разбираюсь, или это нужно. Во всем нужно. Даже в компьютере. Вот я считаю, человек вот современный, он должен ну, WhatsApp'ом там хоть минимально пользоваться. И причем этому подтверждение даже моя мама. Вот моей маме, ей 75, ей сейчас пришлось вот для получения там документов, она в Америке живет, учить английский. И вначале ей было очень тяжело, потому что она ну, была ленива вначале. А потом ум уже привык работать, и ей сейчас это понравилось, ей это на подмогу. То есть она отсрочит всякие там болезни Альцгеймера и всего прочего, там деменции, за счет того, что она начала работать, запоминать, проговаривать и так далее. То есть работать над собой всем полезно в любом возрасте. Вот. И поэтому, но информация – это самое главное достоинство, самая главная валюта. То есть поэтому информация нужна всем, а особенно женщинам. Ну и правильно ее применять. Вот. Да, если резюме. Ну, по нам еще расскажи по школе. Сейчас Лена что-то спросит. Мы внимательно вас слушаем. Да. Давайте расскажем тогда о системе нашей. Тогда. Да, расскажи, начни. Да. Ну, мы начали, как я уже сказал, с изучения народной медицины. То есть у нас был долгий такой путь, когда мы проходили все способы естественного оздоровления, то есть через травы, через массажи, банки, пиявки, пчелы, то есть все натуральное, все естественное. И вот познавая это, мы пришли к тому, что организм еще напрямую зависит, конечно, и от питания. Когда познакомились с живым питанием, причем этот путь, эта эволюция, она продолжается до сих пор. То есть невозможно там что-то там узнать, придумать и остановиться. Нет, она эволюция во всем продолжается все время. Поменяв питание, меняя питание, мы пришли к тому, что достигаются очень хорошие результаты. По телу, по физике, по памяти, улучшается зрение, значит, силы приходят у человека. Ну и конкретно у нас вот все это. Идет омоложение, улучшение кожи, седых волос становится меньше. Это я про себя говорю. Да. Уходят всякие там эти грибковые вот эти поражения. У меня вот здесь вот я ходил 25 лет с грибковым высыпанием, все шелушилось. я поменял питание, прошел чистки, все это прошло. То же самое там почистил почки. Оказывается, это в 40 лет, это вот не, там, не в 20. Оказывается, все это можно сделать, и все это очень помогает. Но рулит этим всем психосоматика, то есть наше настроение, то есть наше мировоззрение, то есть наши, наши чувства. И вот когда мы сюда подошли, то здесь вообще началось волшебство. То есть мы поняли, что всем управляет наше сознание. Ну, там и вместе, и подсознание, и сверхсознание, надсознание. То есть вот эта совокупность того, что является мной на самом деле. И вместе с умом, с нервной системой, вот если мы это научимся этим правильно управлять и владеть, то тогда мы становимся, ну, можно сказать, там, творцами, богами, человеками, азами. Вот. То есть вот в этом направлении мы двигались. И в нашей жизни стали происходить уже, так скажем, заведомо положительные вещи, когда вот мы пришли к этой черте перехода между неосознанным проживанием жизни и сознательным. И у нас в нашей жизни стали происходить события, которые нам заведомо благоприятны. Ну и в том числе вот переезд на Землю. То есть мы как раз созрели, мы готовились к этому переезду, живя в Москве, изучали, понимали, там и денежку собирали. А потом все благостно, очень быстро решилось, и мы вот переехали тоже в Тульскую область, вот в самое лучшее место для нас, и живем, и здравствуем, радуемся, и благодарим и богов предков, и прежних хозяев, и всех за то, что вот все мы вместе так сделали. Вот, поэтому вот этот путь нашей школы, он именно, говорю, прожит и прочувствован каждым шагом. Вот. А почему школа, и почему мы так себя позиционируем? Просто так всегда чувствовали себя. Я с детства, и Наталья с детства, мы были вот такими учителями, проповедниками, и вокруг нас все время народ, мы все время организовывали. То есть мы просто полностью себя реализовали, именно вот, когда осознанно к этому подошли. Но набравшись знаний и опыта. Потому что когда этого нету, тогда это просто, ну, теория, это не совсем работает. А когда мы на себе это все проверили и поняли, как это работает, вот тогда произошло вот, там, и смена прически, и смена одежды, ну то есть все, смена питания, то есть осознанно. Не на кого-то, не на Алексея Орлова посмотрел и отрастил бороду. У Алексея растет. Я не знаю, кто из нас раньше начал отпускать. Но я делал все осознанно. Да, а я пару слов расскажу, что мы живем на земле, у нас 3 гектара, и я сама и хозяйка, и в доме, и на огороде, и я сама выращиваю все овощи, всю зелень, все семена, которыми мы потом угощаем наших учеников, которые приезжают к нам на курсы. И, конечно, я впервые почувствовала себя настолько тотально счастлива, гармоничной только на земле. У меня сохранялись еще небольшие страхи, когда мы жили в Москве. То есть любые события я уже пропускала осознанно через себя. Но вот конкретно ощутить вот такое могущество свое, вот силищу такую, именно зов предков и связь, когда информация приходит сразу по запросу. То есть мне информация, когда я делаю запрос, приходит мгновенно, сразу же. Вот, на любые вопросы. То есть информация, она вся... Сейчас будут спрашивать о курсе доллара, да, аккуратнее. Информация вся разлита в пространстве. То есть она абсолютно вся. И вот мы этому людей тоже обучаем. Потому что когда человек становится чистым сосудом, он начинает принимать информацию сам. Ему тогда не нужны ни гуру, ни учителя, не священники. То есть он приходит тогда именно к самочувствию. Он себя чувствует. И вот это главная задача, поскольку чем больше людей начнут себя чувствовать, перестанут обращаться к кому-либо с вопросами, как им жить, что им делать, а будут четко понимать, что это они сами решают, вот тогда действительно наступит у нас вера очеловечивания, поскольку сейчас идет пока еще затухающая рецессивная зона расчеловечивания. Ну и еще в нашей школе, Елена, добавлю, мы, конечно, не просто вот там говоруны, мы любим физику, то есть мы специально ездили в Индию, жили в Индии, обучались. То есть у нас именно практика еще йоги, именно хатха-йоги, ну и там и пранаямы, то есть именно выстраивание тела через правильную физическую нагрузку, физическую культуру. То есть я считаю, что для женщины, для здоровья женщины, ну не только я считаю, это все специалисты считают, кто понимает, занимается йогой, просто жизнь необходима. Поэтому мы инструктора по йоге, и Наталья проводит именно йога-ретриты, йога-туры, и вот мы здесь организовываем йогу выходного дня, и к нам вот летом приезжают, ну, обычно вот наши, те, кто занимался у нас в Москве, они приезжают и располагаются, и здесь у нас сказочное место. Мало того, что все в зелени, все в цветах. Мы в лесу живем, практически. Мы живем, да, практически в окружении леса, лес. Так, да, везде птицы, везде живность. Вот. И у нас свой водоем есть, то есть у нас очень здесь хорошо. И плюс, еще вот именно, что Наталья сказала, у нас теперь свое питание, которое наряду с тем, что мы выращиваем, еще и дикоросы мы используем. Я сейчас расскажу. То есть мы эту тему тоже широко сейчас вот познаем, раскрываем, потому что я изучал и травы, я и травником ну, являюсь, то есть я, ну, и до сих пор их познаю, потому что это тоже тема, она такая вечная. То есть я просто с детства с бабушкой все это ходил по заготовкам, по травам и был знаком. А сейчас это еще больше я изучаю, применяю и использую. То есть это очень здорово. Но именно я еще раз говорю, что находясь на земле, когда мы без оторванности, тогда это жизнь такая напрямую ну, происходит. Потому что мы в Москве тоже посещали каждый день лес. Потому что мы там поселились так, что у нас был рядом лес, была своя полянка сказочная. Мы каждый день выходили в лес, иначе мы, можно сказать, болели. Потому что невозможно человеку жить в квартирах нормальном. Вот, мы там снимали с себя вот эту, то, что на нас накладывалось, такое, смог вот этот информационный и энергетический от пересечения вот этих всех. А здесь совсем по-другому. Здесь по-другому, и, конечно, дикоросы, и питание вот позволяет и нам, и нашим ученикам, и нашим выпускникам быстро почистить тело, быстро почистить сознание. И у людей тоже происходят, начинают инсайты. То есть, например, они не понимали, что у них было в жизни. У них начинает происходить. Многое что-то вскрывали или забыли, становятся естественными и искренними. Не получалось сделать правильный выбор или там признаться, или сделать правильное решение там. Разводиться, не разводиться, там, ну, многие такие жизненные моменты. Происходит внутреннее пробуждение женщины, и женщина делает правильное решение. Ну, наряду с тем, что еще стройнеет, молодеет. Потому что у нас обязательно, Елена, как вот Иван Царевич, за что ратует, молодец. То есть у нас обязательно обучение еще танцам разным, разным. Латино, славянским и пение, совместное пение. То есть человек, мы понимаем, должен быть гармоничный во всем и проявлять себя именно вот как полноценная структура. То есть и говорить, и танцевать, и двигаться, и быть гибким, и быть и таким еще, как сказать, не крепким, а что человек может там какое-то время воздерживаться от воды, от еды. То есть человек должен понимать, что вот эти аскезы, воздержание, они только на пользу нам. Ну и, кстати, от интима тоже. То есть человек должен быть свободным. Мы опять не призываем, почему говорим? Мы просто говорим, что там за мясоедством есть определенные последствия. Мы не говорим, что не надо есть мясо всем там. Мы пока этого не говорили. Поэтому мы говорим, что есть ответственность. Вот за то, за то, за то. И человек должен понимать, что он может прожить там какое-то время без воды, какое-то время без еды, без секса, без мяса. И ему от этого не будет хуже, а скорее наоборот. И я говорю из своего опыта, потому что у меня был опыт был и религиозный, я был в христианстве, и там тогда еще начал заниматься постами, и у 40-дневные посты, и вот и все такое, я там еще ощутил на себе. А потом, когда более осознанно это мы стали применять, и более регулярно, ну тогда я, и изучив, как работает биохимия нашего организма, потому что это очень тоже было важно. Потому что людей можно запугать, что вам не хватит гемоглобина, там, белка, кальция или еще чего-то. И люди, когда не понимают, что они какую информацию приняли, то и начинают пугать себя. Но это опять жертва. Опять вернемся к жертве. Поэтому из программы очень важно выходить. И вот Наталья дополнит о питании и о дикоросах. Да, но я сначала, ты сказал, что был христианский период, Эдуарда. Мы сейчас на данный момент уважаем все религии, но ни к одной из них не относимся. Ну, то конечно, есть мы познали и входили во многие религии, мы их изучали глубоко. Ну, изучали, не входили, прошли сквозь и взяли самое лучшее для себя, но мы ни к каким религиозным конфессиям не относимся абсолютно. Да, то есть мы не религиозная, ни пара, ни организация, нет. То есть там некоторые просто как-то еще спрашивают. Мы понимаем, что религия – это самое начало, то есть там и знания есть, но это начало. То есть человеку нужно идти к себе, и понять, что связь с Творцом или Богом, она никогда не прерывалась. Просто кто-то ее не чувствует или не понимает, или кто-то специально был введен в заблуждение и оторван, да, и не понимает, что он сотворен действительно уже первотворцом, и это он в нем и есть. То есть наши все закладки, они и есть первотворца, поэтому их важно себе проявлять. И, в принципе, в Библии об этом тоже говорится, что по образу и подобию созданы, поэтому там ничего уже не надо искать. То есть нужно их пробуждать в себе. Поэтому, да, с религией надо быть аккуратнее. Вопрос можно, да? Да, Елена. Если вы говорите, что вы не относитесь ни к какой религии, тогда возникает вопрос, а к чему или к кому вы относитесь? Да, так сказать, мы не ко всему относимся, потому что мы соприкасаемся. Но именно вот в религиозном плане мы живем как наши предки, которые не относились, а знают, ведают. То есть мы так живем. То есть мы находимся в процессе, а не относительно чего-то и кусочками фрагментально от этого, значит, получая там. Или надо задаваться каким-то вопросом и идти к кому-то, и чтобы тот тебе что-то дал, и так жить. То есть каждый человек должен жить по совести и здравомыслию сам. И но, по чести. Да, но к этому нужно прийти. Поэтому вот так. И дело в том-то, что эти определенные структуры, да, почищали, и многие наши обряды, знания были утеряны, сокрыты, убраны, да. А теперь как их восстановить? Только через себя, через свой опыт, через свое творчество, через свою любовь, через новые создания союзов, потому что мы вот не просто семейная пара, мы себя обозначили, даже на документах у нас есть, мы семейный союз Рада, который является малым царством и государством еще, в котором мы царь и царица. То есть у нас все серьезно. Вот поделитесь личным опытом, раз у нас уже такой откровенный разговор получается, да. И много очень личных примеров, и ну. Видно, как вы взаимодействуете друг с другом, поддерживаете в словах, передаете друг другу слово. Как образовался ваш семейный союз? Как вы нашли друг друга? Как самые зрелые личности. Мы пошли на обучение на семинаре. По травничеству. И на семинаре познакомились. И, то есть мы не на сайте знакомств, не в клубах. Мы 9 месяцев вели образ жизни, когда мы знакомились без интима. То есть у нас закладка очень мощная. Мы познакомились, будучи уже зрелыми людьми, у нас были первые отношения, я была в свое время замужем, у Эдуарда была семья, и мы расстались в наших первых отношениях и занялись самообразованием. Очень интенсивно стали вкладываться в себя. И вот мы уже, будучи разведенными, мы познакомились на одном из травнических семинаров, и я сама обратила внимание на Эдуарда и сама написала ему записочку. Написала, что ты мне очень нравишься. По-детски так, как дети пишут. По-девочкиному, да. Вот мы так познакомились. Да, и начали общение. А так можно было, да? Да, а так можно. Лена, оказывается, так было можно, да, то есть вот так. Мало того, нужно мальчикам подсказывать. Надо иногда мальчикам подсказывать, да, нужно показывать, что... То есть у меня было большие сомнения в этот момент. На левом плече сидел у меня товарищ, который говорил, ни в коем случае, на правом говорил, ты же девочка, да как ты можешь, ты не имеешь права сама делать первый шаг. А на правом сидел и говорил, ну ты же чувствуешь, что вот он тебе очень понравился. Причем на самом деле, я расскажу, как уже есть, понравился не просто внешне, поскольку Эдуард не является моим типажом, не являлся, сейчас это прямо, да, сейчас, да, а я почувствовала его энергетически, когда я подошла к нему рядышком, встала, вдруг образовался огромный шар, который соединил меня вместе с ним, и я попала в такое состояние единого, блаженного, благостного состояния, когда именно что-то совместное. То есть это было невероятное сакральное состояние. Прокололо до уровня вот темечка все-все тело. То есть я его почувствовала. Не увидела на внешнем... То есть не физически, не да, физически, то, что я привлек, да. Да, это было совершенно иначе. Вот, поэтому я посомневалась. Физика пришла позже. Да, да, несколько дней посомневалась, надо ли и как это неприлично девушке самой вот такие вещи делать, писать и говорить, что понравился, да. Признаваться. Но я это сделала, и я счастлива, что именно таким да. образом я послушала свое сердце. И вот у нас 11 лет нашей семье и 11 лет нашей именно школе жизни для русов Рада. То есть мы совместно сразу же стали творческой семейной парой, сразу же. Сразу, у нас одинаково, в течение года, то есть мы поняли, осознали, у нас мгновенно пошел рост, и мы людей тоже обучаем, то есть у нас проходят курсы очищения и мужчина, а потом женщина. И вот только тогда возникает единство, когда можно творить миры, то есть становится единой парой, такая силище пробуждается, сила предков начинает через эту пару сама творить мир. Да, и когда прорабатывают, вот как Наталья сказала, отдельно, то есть приезжают в школу, у нас там мужчина проработал свои программы, женщина, то они потом легко встречают тех, кого, ну, хотят встретить. Да. Вот. Ну и причем мы еще там дальше, у нас там несколько таких базовых курсов, они у нас семиступенчатая школа, которая подразделяется, потому что, оказывается, людям надо разжевывать не только еду, а даже где встречаться, о чем говорить, где знакомиться, куда ходить. То есть мы все-все вот каждому рассказываем, когда вот нужно в теме знакомства, да. Оказывается, люди не знают этого. Вот у нас это было вот как раз, то есть мы ни разу не ходили ни в кино, ни разу не ходили в кафе. То есть вот у нас этого не было. Абсолютно. Мы ходили в правильные места и встречались и делали правильные вещи. Не нас, без обучения. Мы это делали интуитивно. А людям вот помогаем, да, что сказать, о чем говорить, сколько говорить, о чем спрашивать, куда приглашать, как одеваться. То есть вот так вот, да. И вот у нас пары, вот сейчас там у нас пары, которые прошли вот правильное обучение, все это применили в жизнь, имеют шикарный результат. Они просто горят от счастья, от любви, от переполненности, когда они вот на себе это испытали, о том, о чем мы говорим. Потому что это счастье для обоих испытать наконец-то настоящее чувство любви, искренности, доверия, вот этой близости. Но нужны этапы, вот эти воздержания, вот эти аскезы, вот не первый день ложиться спать, и, ну и так далее, и так далее. Это очень важный момент, это очень важный момент, и мы тоже делаем на него упор, мы объясняем людям, что вот это вот быстрое скакание в постель друг друга, оно на физиологическом плане дает мощный импульс всплеска гормонов, и у людей ощущение, что «ой, это моя половинка, это вот он мой», как говорят, «это моя, это мой», но на самом деле останавливается духовный рост пары, и мужчина, и женщина перестают набирать именно силу внутреннюю, силу, которая нужна потом будет для рождения детей, для создания совместной пары. Это очень важно. Да и вообще, как правило, пара не получается, когда они начинают с интима. Ну, бывают исключения, бывают, но как правило. Это очень важно. Здорово. Вот сейчас... Да, это архиважно людям донести вот этот аспект целомудрия и что за ним стоит, да. И что они приобретут. Почему он ценился, почему да. Это так важно, почему наши предки, именно славянские наши предки, почему это было очень востребовано обучать девочку, обучать парня, именно ему быть мужчиной, а ей быть конкретно берегиней женщиной. То есть наша задача – возрождение родовых традиций через нашу школу, именно славянство. Это вот следующий этап, да, вот в названии он есть, да. Мы к этому потом подошли, но тоже достаточно быстро, потому что у нас даже в нашей свидетельстве о бракосочетании мы записаны как ведрусы. У нас национальность ведрусы. Да, нет, да. Ведрусы. Вот, поэтому да. мы вообще любим вот это все так, это ярко и весело, вот, и смело делать. Вот. И поэтому, когда изучили, что действительно русы – это светлые люди, и что славяне, русы – это единый народ, вообще единый. Да, потом они разделились по наречиям, там и там поляки, там сербы, там хорваты, там Черногория. Но на самом деле это единый народ. И даже по корневым словам мы можем посмотреть, и мы ездили по этим странам, мы видели, что там и вывески, и мы можем понимать друг друга. То есть однокоренные слова, и у них даже иногда больше, значит, слов таких, которые исконно... Сохранившихся. Да, в языке. Вот. И это стало очевидным, что такое русский. Русский – это человек, который думает на русском, а это у всех так программа работает, у всех светлокожих людей. И живет по совести и чести. То есть это вот совсем... А разделение происходило давно. И сейчас то же самое. Чем это опасно? То есть через то, что разделили семьи, сейчас при внедрении вот этих всяких европейских... антиценностей. Да, антиценностей. Хотя тоже в Европе когда-то ценились и нормальные ценности. А сейчас дошло до того, что действительно родители уже там под номерами, там женщина используется как там, может вынашивать там детей чьих-то, мужчины вообще ушли в какую-то эту... Не знаю, можно говорить-то про гомосеку. Вот. И хотят и нам, вот как последние островки, там Украина, Белоруссия, Россия, сюда это все привнести, и успешно у них получается. И поэтому наша задача наоборот, это все одухотворить и начать назад восстанавливать и помогать людям вот эту чистоту, целомудрие, красоту, мудрость давать через свой пример и через объединение. Поэтому нам нужно обязательно объединять семьи, объединять знания, объединять вот эти силы, и, как я уже сказал, там и Украины, и Белоруссии. Это один народ. Мы на одном пока языке говорим, хотя вот украинцы там уже пытаются уже там свой придумать. Вот. А нам важно понимать себя, а не выдумывать новые слова и делать вид, что мы вот уже все не понимаем, мы другой народ и так далее. Потому что нам тоже тяжело, они просто думают некоторые там, что мы как бы там, ну как сказать, довольны всем. Мы же понимаем, почему происходит, и мы за порядок в нашей стране, в нашей матчизне, в нашей родине, но этот порядок, он не, вот правильнее было бы сказать, не даже на родине, а в нашем народе, потому что, как правильно мы должны понимать, что государство это как бы эфемерное такое, то есть его нету в природе, а вот народ государства, народ наш, он есть. То же самое народ Украины, народ Руси. Это есть. Вот об этом надо говорить. Об этом объединении, об этих силах и об этом сознании. Да, да, Наталья. Немножко, да. Я хотела сказать, что у вас прям как в песне, когда счастлив сам, счастье поделись с другим. Да, да. Да. Буквально, да. Ну, а правильно, так и надо, Елена. Мы же делимся чем? То, что имеем. Правильно. Я пару слов сейчас скажу, очень важный момент, чтобы люди тоже, ну, многие это понимают. Речь идет о славянах, о русах, в которых сохранен божественный генокод. Почему вот сейчас зачистки идут? Почему все вот эти мероприятия направлены на белых людей? То есть это же прежде по всему миру идет, да. Речь идет о божественном гене. И вот когда человек очищается, мы в нашей системе мы это даем, он начинает этот божественный код чувствовать и начинает уже жить по совести, по чести. И тогда ему не нужно руководство, он сам становится вот этим вот творцом, то есть он сам становится самим себе определителем. Конституция, статья 3. Вот у меня как раз вопрос был, всем ли нужно проходить вот это очищение, о котором вы говорите? Все по чувствам. Все по желанию. Все по чувствам. Как человек чувствует, так и решает. Так, как и все. И мы когда-то многого не знали, не умели, и мясо ели условно. Конечно. Понимаешь, да. Поэтому все приходит с осознанием. Потому что я там пробовал алкоголь когда-то и эти самые сигареты, но мне никогда не нравились, мне было плохо. Но я пробовал же. То есть я в той программе тоже жил. И ни в одном фильме мы до сих пор вот какие-то смотрим отрывки, мы видим, ну, мы их рассматриваем именно с психологической точки зрения, фильмы, там, сюжеты. Мы видим, что везде насаждается вот это винопитие, то есть употребление вот этого спирта и так далее, наркотических вот этих. Так что все специально, все программы, и наша задача вот как раз пройти вот эти все этапы, то есть огонь и воду, медные трубы пройти, то есть не избежать, но все-таки потом осознать. То есть мы считаем, что, ну и Алексей Орлов об этом же говорит, что наша задача все-таки вырасти в этом воплощении, да. А не находиться на одном уровне, там, нежити там, или нелюдя, и так уйти ни с чем. У нас же век, смотрите, какой, каких трансформаций. Мы живем в самое богатое время сейчас во всех отношениях. Особенно про знания, про информацию. И вот то, что мы с вами сейчас общаемся, и людям даже не надо никуда сейчас не ездить, не ходить, не платить. Вот мы собрались, пожалуйста, общаемся, чувствуем друг друга вживую. Вопросы сейчас будем задавать. Ну уж куда лучше. А к нам можно еще и приехать. То есть у нас есть гостевой домик, ну, где можно вот остановиться, то есть у нас все условия. Самое главное, что я хочу добавить, чтобы каждый человек осознал, что в нем в самом есть воля, в нем есть сила. То есть не убегать от проблем, а повернуться к себе лицом и осознать, что я есть творец, во мне эта сила есть. Эту силу, ну, ты о чем, Елена, ее говорит? И надо проработать. А чтобы ее осознать, нужно проработать. Но она есть, это силище. Она просто пока это спит. Да. Она спит, она пока закрыта. Но как только люди, большинство из нас, востребуют эту силищу, у нас проснется вот эта коллективная и мудрость, и сила, и возможность влиять на пространство и на события через свою волю. Вот да, об этом идет речь. То есть, так поэтому и будет. Просто спустя некоторое время. Мы все видим, что сейчас вот много знаний, много людей. Вот о чем мы с вами сейчас говорим, мы там 20-30 лет назад даже там и не могли подумать, да? А сейчас, вот смотрите, какие у нас трансляции, сколько подписчиков. То есть люди общаются с разных стран, взаимодействуют, к нам приезжают и звонят из разных стран. То есть смотрите, какой идет накал и какое пробуждение. И это говорит все о том, что идет действительно космическое пробуждение. То есть утро Сварога на самом деле наступило. Просто самое раннее такое, заря-заря. Но оно идет. И оно, день будет. Быть добру. И главное, что не надо ничего бояться. Мы все сделаем, мы все пройдем. И наши предки будут нами гордиться. И наши потомки будут с честью вспоминать и говорить, что вот наши предки, уже именно сейчас о нас говоря, отстояли нашу планету, наш дом, Земля, отстояли. Да. Но отстояли мудро, отстояли со знаниями и с честью, и с совестью. Но без, как ты, Лен, спросила, без очищения и без обращения к роду это невозможно. То есть если человек живет и не помнит или передает это там на откуп батюшке, что придет свечку куда-то поставит, а тот за там упокой или поминовение его родителей сделает там родительскую, этого недостаточно. То есть нам важно взять ответственность и за общение с миром Нави, то есть общаться с родственниками, и понимать, как захоранивать, и как тризну делать. Ну, то есть все мы должны делать сами. То есть нельзя поручать вот это врачам, это батюшкам, это этим модельерам. А мы-то что? А мы-то кто? То есть вот мы за то, чтобы мы стали сами творцами своей счастливой, плодотворной жизни. И за осознанность в каждом моменте, поскольку каждая пара должна и понимать, как детей-то рожать. Дети не должны получаться случайно. Конечно. И женщина не должна узнать, что она беременна только по двум полосочкам на тесте. Да еще напугаться. И напугаться еще от этого, еще и не знать, куда этих детей, что с ними делать. Задача осознанно подходить к каждому аспекту своей жизни, к каждому процессу. Поэтому и детей-то обращаться к душе ребенка, ее привлекать, заявлять, что мы хотим этого ребенка, то есть обращение к душе ребенка, это все абсолютно осознанные процессы. И настолько глубока жизнь, она настолько многомерна, и мы действительно в восторге от знаний, которые хлынули сейчас, вот я получаю каждый день с тонкого плана знаний, каждый день. Мы не готовимся к эфирам, мы не слушаем никого для того, чтобы мне почерпнуть какие-то знания. То есть у нас знания идут сами напрямую. Моя задача просто сделать запрос. И когда люди приезжают, я точно так же настраиваюсь на конкретного человека, и мне уже через этого человека его либо род, либо его информационное поле, то есть мне дают информацию, которую я просто человеку транслирую о нем же, считывая именно его информационный. Добавлю, Елен, про эту тему. Иногда вот приезжают женщины, и иногда они не могут по разным причинам обозначить свои главные там задачи, проблемы. И ее душа приходит к Наталье во сне, обычно во сне, в полуяве, и рассказывает об этом. Знаешь, как интересно. То есть она рассказывает всю подноготную, и на утро мы уже с этим работаем. То есть, а человек начинает соглашаться, потому что говорит, ну да, правда, я просто боялась, там, не знала, забыла, стеснялась, а на самом деле вот с этим приехала. То есть настолько вот этот миры, они рядом с нами. Вот просто человек привык допускать и верить только тому, что видит. А на самом деле мы видим-то, ну, в зависимости от того, насколько сосредоточено или расфокусировано зрение. Поэтому все намного шире и интереснее. Но об этом мы уже более часа беседуем. Уже понятно, да, что все сразу мы не можем рассказать, потому что все много интересно. Но о чем мы говорим? Вот даже там о призыве деток, о целомудрии, о телегонии, об очищении от прошлых половых партнеров. Это все в нашей программе, в системе школы нашего построения семьи Рада. То есть это о чем мы опять сейчас говорим, это мы все применяем. Это наша система. Это наши практики и специальные техники, да. А мне очень хочется все-таки людям рассказать по дикоросам, по самому питанию, но я вижу, что мы уже выходим за границы, и это просто можно сделать отдельным эфиром, поскольку это жизненно важная информация, она уникальная, и этой информации в интернете нет. То есть на самом деле знания, которые я даю по дикоросам, этого нет. Можем отдельно сделать, да, Елена? Да, можем просто, ну, сейчас вот с этой темой завершим, поскольку она важная, и потом уже в дальнейшем можно... Слушаем. Да, я предлагаю вам, действительно, я вижу, как из вас прям льется, и хочется рассказать и про это, и про это, конечно, это. Да. Но да. Я вижу, что уже поступили вопросы от наших слушателей и зрителей, и поэтому я действительно предлагаю продолжить наше общение в эфирах Народного славянского радио и каждую такую интересную тему обозначить и поделиться какими-то своими знаниями, знаниями вашей школы именно через ресурсы, через эфиры Народного славянского радио. Наталья, если что-то еще есть сказать, то буквально давай несколько минут и переходим к ответу. Лен, давай переходим, уже время, да. У нас Да, то есть мы сегодня такую вводную сделали, а да. Дальше будем лучше блоками, потому что а то получается немножко, ну, много всего. Очень много, да. А люди любят все-таки конкретику, мы тоже за. Вот. Но мы сейчас вводные, потому что те, кто не знаком, кто знаком, они уже знают, о чем они мы говорим. Они прекрасно знают, о чем кто речь. Не знаком, мы вот, да, более что. Вот система охватывает все главные основные понятия, но они касаются здоровья, тела и семьи, то есть взаимоотношений. И мы считаем, что вот эти роли мы сюда пришли, почему мы разного пола, почему мы тянемся друг к другу, потому что мы и пришли для этого. И важно вот это научиться и правильно проиграть, то есть знать свои роли, знать свои потребности и правильно их все это решить, удовлетворять и реализовывать. И вот это, в этом главное направление. Но вслед за этим, если как только существуют нормальные семьи, нормальные семейные искренние счастливые отношения, не будет войн, не будет проблем, не будет невзгод, не будет измен, не будет предательства. Это же очевидно. То есть если у нас между собой порядок, то, конечно, я не буду ни на кого никогда рождать обиду или ненависть. И никому не буду желать зла. Вот это очевидно. То есть если человек умеет действительно любить, если правильно мы раскроем это слово, то человек любит всех, а не одного кого-то. Да. Вот о чем речь. Поэтому он не будет причинять ни природе зла, не будет там гадить, и не будет ненавидеть соседей. Поэтому вот так. А да, следующих, да, сделаем отдельно, там, допустим, про питание, про живое питание, про дикоросы про Наталья дикоросы, расскажет. Да. Я немножко там тоже рецепт, с рецептами причем, чтобы да. С рецептами. Да, я еще предлагаю, как ведущая программы «Пространство женщины», все-таки рассказать, куда ходить, где и как знакомиться. Отлично. Тоже возьмите себе заметку. Давайте это еще отдельно возьмем. И таком, друзья, да. С примерами и обыграем, может быть, каким-то. Да, давайте, чтобы весело сделать. Мы давайте. За. Друзья, мы закончили первую часть эфира. После небольшой отбивки переходим к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 4 октября 2022 года, вторник, в нашей виртуальной студии находятся Эдуард Вольный и Наталья Радуга. Ведущая эфира я, Елена Андреева. Вопросы на сайте slavradio.org, канале youtube.com. Слышали, касая черточка Славрадио, принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Тема эфира «Школа жизни для русов. Как выйти из жертвы?». Мы начинаем вторую часть эфира, и сейчас участники нашего эфира Наталья и Эдуард ответят на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. И первый вопрос от Анны. Спасибо. А детям до каких лет надо есть мясо, пока сами не придут к вегетарианству? Так, ну смотрите, дело в чем. Если в моей семье никто не ест мясо, никто, естественно, дети не будут его есть отдельно, понимаете? Это очевидно. Поэтому здесь зависит от того, что потребности такой нету. Конкретно. Но могут быть отдельные какие-то исключения, случаи или там какие-то души, что он пришел, ему нужно есть. Может быть, как исключение. Есть Но такое. Вообще по физиологии такой потребности нет. Ни детям, ни взрослым. Не существует отдельно детского питания и отдельно взрослого человеческого. Кроме грудного молока. Мы не да, за я... и не против. Мы просто я понимаем. Да. Я сама знакома с семьями, в которых не едят мясо, не кушают, и дети выросли, росли, ну, не кушая мясо. Но, тем не менее, кто-то из детей, семья многодетная, кто-то из детей, когда приходили в гости, пробовал мясо, то есть им не запрещалось пробовать, да, что-то кушать. И кто-то выбрал быть мясоедом, то есть ребенок сам почувствовал, что мне мясо надо, мне хочется это кушать. Вот я об этом говорю, души разные бывают. Да. Улик Виталик спрашивает, кто должен искать? Мужчина – это твердость, сила, слово, спокойствие. Сказал – сделай. А женщина – это мягкость, любовь, эмоции. Кто должен искать? Вот у меня это тоже, кстати, вопрос всегда такой стоит. Лена, кто я не поняла вопрос. А кто должен искать ждать? Друг друга, да? Искать это что? Это про пару, друг друга. Да. Можно я отвечу? Да. Искать друг друга имеется в виду? Да. Да, она сказала уже. Значит, друзья мои, у нас пропало, да, немножко видео. Лена, ну, во-первых, никто не грибы и не ягоды. Давай сейчас еще секундочку. Нас слышно? Нас слышно? Вас слышно, да, и вас слышно. Продолжаем. Да, Виталик не уточнил, но я тоже поняла, что искать друг друга. Искать кто друг должен друга. Действовать? Кто понятно. Должен действовать? Друг понятно. Хорошо, Лена, отвечаем. Хорошо. Отвечаем. Значит, смотрите, еще раз повторю, что мы люди не грибы и не ягоды, чтобы их искать. И насколько человек достиг определенного своего уровня, как он мыслит, чем интересуется, какая у него чистота помыслов, а это номер один в построении семейных отношений, то ровно на такой же уровень он привлечет другого партнера. А где это будет? В огороде, в магазине, в любом месте вы можете встретить именно своего человека. Важно постоянно быть в ресурсном состоянии и быть счастливым, счастливым, самому довольным, интересоваться именно всем самому, то есть достичь своего уровня, состояния гармоничности и счастья. Если только человек будет искать, а у него есть родовые программы, и родовые программы жертвы, или родовые программы насильника, или родовые программы хорошей девочки, то, естественно, он привлечет прямо противоположного человека, который будет его угнетать, чтобы проявить эту программу. Понимаете? Никого не надо искать. Все привлечется само. Действовать может как первый, так и второй. Вот в нашей паре я сама первая написала записочку, чему просто несказанно рада. И это правильно. И то это есть правильно. Для женщины показать свою симпатию нормально, именно указать ее. То есть это не значит, что надо навязываться, что что-то предлагать, а именно указать. То есть для женщин, те, кто раздумывает или стесняется, но это не значит, что она должна вести мужчину в ресторан, напоить его и потом уложить в постель. Это не об этом речь. Речь о показать свою заинтересованность, да. Каким образом, насколько вы мягко, тактично сделаете, другой вопрос. Но может показывать свою заинтересованность, то есть быть активным как мужчина, так и женщина. Здесь никаких нет ограничений. Да, то есть активность, это не, ну, можно назвать, что искать, да, но здесь немножко подход другой. То есть здесь все-таки надо быть еще... Быть открытым. Да, и главный вопрос, для чего? То есть, ну, эту тему можно даже отдельно сделать. То есть, что человек хочет, то есть, при замужестве или там женитьбе? То есть, это вот, это, ну, большая тема. То есть, для чего хочет человек создать семью? И вот здесь как раз многие попадаются. То есть они отвечают неверно. Ну, соответственно, и база для семьи будет сразу изначально построена неправильно. Поэтому сейчас не будем входить в это сам. Для чего? Оставим это. А нам нужно конкретно. То есть для чего мужчина хочет создать семью или женщина? И все. Если человек понимает, для чего правильно, тогда все. Тогда там и поиск не нужно будет. Тогда у них все гармонично сложится. Как на магнит? Произойдет свое привлечение друг друга. То есть мы магниты. То, что мы излучаем из себя, мы ровно такого же партнера на себя привлекаем, одинакового. Потому что мы уже четко понимаем, что случайности нету. То есть никто случайно с кем-то не встречается, не находит и так далее. То есть это не так. Но варианты разные. В зависимости, как Наталья сказала, от проработки, от уровней. То есть мы можем на одном уровне одного человека привлечь в свою жизнь, а на другом – другого. И даже это, ну, даже вот по нашей опять паре, даже это закономерно получается. То есть мы, вспоминая наши жизни, наши прошлые отношения, как бы помним себя в памяти, но это были уже не мы. Да. То есть сейчас другой уровень сознания, другой дух во мне живет, понимаете? То есть я, ну, тот уже не я. Сейчас другой сидит человечище, другое. Да, не человечек, а человечище, это правда. Другое сознание. Да, мы готовы дальше. Кулик Виталик задает еще несколько вопросов, и в том числе, как найти девушку, хорошую девственницу, где и как создать семью хорошую, твердую. Но мы уже договорились, что будет отдельный эфир на эту тему. Это не возможно, просто. Что-то есть добавить еще. Ну, с девушками здесь тоже задача. Они, конечно, есть, но их действительно немного. Они тоже как алмазы, как бриллианты. Вот. Хороший посыл найти целомудренную девственницу. Но опять будет главной программой. Все-таки надо и программу проработать. А так непросто. Опять же, зависит от чего. То есть, я бы еще хотела спросить, сколько интересно лет самому Виталику. А то бывает, что, извините меня, мужчина лет по 40, по 50 вдруг спрашивают, а где же девственница? Да. Такое тоже бывает. Мы можем обрадовать Виталия и других. Значит, эта программа прошлых половых партнеров, ее можно сменять, стирать. Да. То есть это... Чистить. Да. То есть можно прошлую память от половых партнеров стирать. Ее надо стирать и женщинам, и мужчинам. И это в нашей власти, в смысле. Каждый из нас это может сделать. Вот мы можем потом в дальнейшем подсказать, как это происходит. То есть не обязательно чисто прямо вот это, ну, искать, чтобы там эта девственность, плева была не нарушена. Не это главное. Все-таки нарушение происходит вот здесь, в голове. Мы на связи. Все-таки стремиться нужно к тому, чтобы беречь девушкам и сохранять себя для своего любимого единственного. Да? Но они будут, они должны понимать, для чего и почему. То есть, когда не понимают, они сейчас этого, ну, многие не понимают, даже стесняются. То есть, в зависимости, какие бы это... Хотя прошло сколько там со дня победы, да, вот этой нашей Великой Отечественной войне, там сколько, 60-70 лет. А вот этим изучением этих военных ученых, да, специалистов, которые наших девушек осматривали, вы знаете, да, эту информацию, в концлагерях, то наши женщины, которые были не замужем, которые попадали в плен, причем и взрослые, там разный был возраст, они все были там 99% девственницы. Это вот было вот в 40-х годах прошлого столетия, понимаете? А сейчас вот насколько у нас информация, ну, у большинства опять, не у всех, слава богу, есть и сейчас девственницы. Сейчас специальная программа разврата, которая успешно внедряется в школах, в сознании девушек, которым теперь стыдно сказать, что она девственница. Вот так все это быстро меняется. Но мы считаем, что теперь мы с помощью и славянского радио, с помощью нашего сознания, с помощью нашей школы будем возвращать все в нормальное состояние. Что женщина должна вот это гордиться, она должна это нести как знамя и... Все мужчины, весь род мужской должен это ценить, уважать и любить. И за этих женщин должны вот как раз биться. Вот только за этих женщин. Ну, я дополню, потому что это важно. Мы сейчас говорим о женщинах, но, Лена, на самом деле, как с одной стороны очень важно целомудрие, на самом деле точно так же архиважно и целомудрие со стороны мужчины. Потому что мы сейчас получили от молодого человека записочку, где искать девушку, а вопрос-то к нему, а вы целомудренен сами, что вы претендуете на такую девушку. У вас-то этот опыт есть? То есть это важно, потому что должны быть не просто вот девушку-то запрос, я себе запрос делаю, девственницу, а у самого там у меня... А сам буду порнуху смотреть. Да, 43 королевы и порнуха каждый день. То есть речь идет о том, что мы получим только то, какие мы сами внутри. Конечно. На самом деле. То есть поэтому привлечет он ту девочку, на которой он наработал энергетически. Если сам проработает, там, ну, мужчина любой, да, он проработает и действительно там не смотрит порнуху, там, не занимается мастурбацией, к женщинам относится подобающим образом, прочистился от половых прошлых партнеров, понимает, что такое телегония, законы Рита, то есть уважает женский род, ну и так далее, то есть вот, понимает психологию женщин, правильно ответит на тот вопрос, для чего ему женщина и семья, вот, тогда да, тогда он найдет и привлечет. Он просто привлечет, она не сможет не привлечься. Да. Ее искать не надо. Из нескольких миллиардов одна найдется точно. Мы гарантируем. Да, это правда. Ну, Кулик Виталик продолжает еще. Хорошо. Вы едите яйца и пьете молоко, и это правильно? Нет, мы яйца не едим, молоко не пьем. Мы из молочного используем только топленое масло. Мы делаем. у нас живое питание. Мало того, что мы не просто молоко не едим, не яйца, мы вообще питаемся большей частью дикорастущими травами соками, овощами и фруктами. То есть у нас совершенно ягоды, фрукты, овощи, у нас другое вообще питание. То есть мы не говорим даже о животных белках, поскольку это антагонисты для нашего тела. То есть любое чужеродное внедрение, не будем. Мы не едим ничего из этого. Мы одно время были сыроедами, но сейчас варенку, там, гречную кашку используем. Иногда потушенные овощи, все. Анна спрашивает, а переезжать на землю самой или вначале семью создавать? Даже на гектаре нужен помощник, друг и хозяин. Здесь по-разному. Есть женщины, которые управляются и сами, и если ты можешь встретить она на соседнем гектаре суженого. Здесь по-разному. Здесь зависит от ситуации и от того, ну, как вообще складывается. Может быть, сейчас такие будут условия, что придется всем переехать. Да, все возможно. От ситуации, да. От возможности женщины, от ее... Никаких категоричных рекомендаций нет. Вот в чем дело. Почему мы постоянно говорим о самочувствовании? Потому что когда человек прочистился во всех сферах, он чувствует, он не будет задавать этот вопрос, он почувствует, что я готова и хочу сейчас, я выбираю переехать на землю. То есть почему она переезжает? Да потому что она не может жить в городе. А не просто из-за страха. Тут какая мотивация? Почему она хочет переезжать? Страх, что начнутся какие-то действия. То есть о чем идет речь? О насилии, о страхе. Понимаете, почему мы говорим, что первично очищение от родовых программ? Вот это первично. И на чистое сознание человек уже любые тогда уже совершает действия, но исходя из разумности и своего чувствования. Он чувствует, что это так. И другой пример. Перед тем, как переехать вот сюда, в Тульскую область, я поехал в Краснодарский край. Я смотрел и там недвижимость. И среди хотел жить единомышленников, тех, кто вот уважает там знания вот, книг Анастасия. И там есть такое поселение родовое в Ведрусье, Синегорье, одно из таких. Там тоже там 500 гектар, красивые места. И я жил несколько дней у пары, которая, значит, там давно. То есть у них свое хозяйство, вот они на земле, трое деток. Но что же, то есть они прожили там, ну, сколько-то лет уже, много, там 10 или больше. У них вот такой даже каталог отзывов. То есть к ним приезжали те, кто вот тоже стремился, узнавал, там все это тоже смотрел на них как на идеальную пару. Но перед тем, как я вот к ним приехал, мужчина ушел из этой семьи, понимаете? То есть важнее, я вот и тогда это понимал, и сейчас мы вот об этом говорим. То есть важна самонастройка семьи. То есть не спасут семью переезд на землю и так далее. То есть нужно все выстраивать сейчас там, где вы живете, а потом уже решать все основные вопросы. Вот в чем дело. Но если женщина гармонична и сама цельна, то она может и одна поехать пока. Вот. Понятно, что вдвоем-то веселее и сподручнее, это понятно. Но самое главное, не просто переезд на землю. Вот я о чем говорю, что вы можете переехать на землю и развестись. Вот в чем проблема. Я соглашусь про очищение сознания, потому что вспомнила, недавно был семинар Алексея Орлова, вот он как раз и говорил про то, что некоторые просто стараются убегать из города, да, и получается, что своих городских тараканов переводят просто на землю. На постоянное место жительства. Да. А там они становятся более злыми, явно проявленными, и все, и люди расходятся. Это вот к нам тоже, тоже звонят. Вот они переехали, и сейчас говорят, что делать? Мы живем, говорят, либо в отдельных вагончиках, либо муж ушел, либо, ну, там много ситуаций. И вот помогаем разобраться. Анатолий Подкова спрашивает, где можно посмотреть информацию по деятельности сказителей? То есть вы очень много говорите, а вот у нас, а в школе, а вот действительно, где можно вас найти, посмотреть и обратиться к вам? Ну, у нас есть канал, и слава Ютубу. Он хоть и небольшой, скромный, там, по разным причинам, потому что он забанен был тоже почему-то. Мы в теневом бане находимся больше. Да, поэтому у нас что-то, три года уже. Три года не добавляется подписчиков, хотя до этого там это. То есть у нас есть Ютуб, канал по моим инициалам, то есть Эдуард Любомир Вольный. И есть сайт «Школа семьи Рада» или «Школа здоровья Рада». Просто набирайте. Да. Или получше по инициалам, то есть выйдет и так, и так. Вот. И там есть примеры, практики, отзывы, лекции, там множество видео. множество информации. Вот, пожалуйста, смотрите. Есть там и телефоны, и там все есть, да. Там все вся контакты, наша жизнь, да. Вот, вся наша там. Мы ничего не скрываем, все есть, все в открытом доступе, мы люди публичные, да. Эдуард Любомир Вольный, школа семьи Рада, школа здоровья Рада, да, пожалуйста. Хорошо. Николай Вашуров, как выйти из депрессии при потере малолетнего внука, считая себя в некоторой степени виноватой? Он это или она? Мужчина спрашивает. Виноват. Ты? Мужчина спрашивает. Ну, ник идет, Николай Вашуров. Мне передали тогда вопрос от так, что себя виноватой. Возможно, и о ком-то это вопрос. Ну да, я просто хотел похвалить, что активный мужчина у нас прямо здесь, молодцы, тоже хорошо радует. Но здесь надо смотреть от уровня опять сознания человека. На человеческом уровне потеря близкого, ну, она понятна. Но нужно же, опять же, грамотность свою повышать. Что такое смерть? То что такое смерть? И какую сопричастность там вот этот человек, бабушка там или кто там, родитель имеет? То есть, ну, насколько что, не помогли там, не там еще что-то сделали. То есть, надо понимать. И надо понимать, что, ну, погибает, условно погибает только тело. То есть, мы с вами не умираем. Та душа не умирает. Ей от того, что она перешла в другое состояние, неплохо. Смерть – это смера реальности, смера мерности. Это, ну, для чего мы говорим, что нужно начинать с русского языка. То есть, если мы будем изучать русский язык, он нам подскажет, что происходит при том процессе. Что такое душа, что такое дух, что такое смерть. Что такое жизнь, да, Мила? Я дополню немного. Значит, это трагедия для каждой семьи, потеря близкого родного человека. И, естественно, здесь целая гамма чувств. Я сама вот недавно, полтора года назад, проводила отца, сменившего мерность своего, моего любимого папу. И на самом деле я именно своими практиками помогла и маме своей родной, и сестре пережить вот этот период потери. Потери, да. Потому что они были не готовы к этому. То есть у меня получилось вот именно, ну, я не буду там по технологии, но есть возможность общения умершей души с вами. То есть есть такая возможность. Просто люди утеряли эту связь, утеряли чувствительность. Это все есть, это все возможно. И сейчас человек, который спросил, он испытывает колоссальное чувство вины. Понимаете, о чем речь? Идет речь о том, что он именно программа чувства вины. Нужно убрать эту программу. И человек тогда станет способен, минуя эту программу, когда он почистится от этого чувства вины, он считает себя виноватым в смерти внука. Вот об этом идет речь. И, соответственно, он именно эта программа нахлобучивает его в депрессию. То есть он из-за этого уходит в глубочайшую депрессию, а не потому, что просто он ушел из-за смерти. Он себя считает сопричастным, виноватым, что из-за него погиб ребенок. Поэтому нужно здесь дать знания, нужно помочь почиститься от этих программ, и человек уже сам будет способен понимать, что есть определенная душа, и у нее есть определенный путь. И также он будет способен проводить эту душу и пройти с ней покаяние. У нас отдельной строкой, обязательным условием есть в нашей школе здоровых отношений покаяние. Мы обучаем людей сердечному покаянию, глаза в глаза, сердце, ну, в сердце. Тоже. И с усопшими тоже, потому что здесь никакой роли не играет, и это не важно, что человек ушел на перевоплощение. То есть он может проходить и с усопшими в том числе, ну, проводить покаяние. Коротко скажем. Коротко. Короче, нужен хороший семейный психолог. Вот да, да. То есть который все разложит и поможет. Помочь человеку проработать программу чувства вины и выйти за границы вот этой программы. То есть от нее избавиться, и он станет способен слышать, чувствовать, понимать и общаться. Да, я ответила, да. Вопрос от Лимпа. Угу. Когда закончится война? Ну, а когда она началась-то? Она все время, она никогда не... Мы же с этого начали. Мы же об этом говорим. Мы же с этого начали. Война идет в кишечнике у каждого, кто особенно поддерживает паразитов. Война идет в семьях, война идет в уме. И поэтому, если люди смогут устранить эти войны в себе... Если они перестанут обижаться на соседа, на маму, на папу, на брата, перестанут ненавидеть, перестанут обвинять, перестанут не доверять, перестанут изменять, лжесвидетельствовать, понимаете? Если это смогут они, тогда это будет... А так вообще никогда не закончится. У нас же планета божественной дихотомии. У нас должно быть присутствие и добра, и зла, просто в разном количестве и в разное время. Сейчас утро сварога, сейчас еще зло активно, потом будет меньше. Война будет всегда. Но он хороший вопрос задал. На самом деле, при коллективном осознании, вот что сейчас происходит, и при прочистке себя от агрессии, в любую секунду мы можем коллективно это прекратить. Воздействовать на некоторые очаги, да. Но чтобы совсем, если в глобальном... Совсем нет, да. То есть на отдельные территории, на отдельные органы мы можем воздействовать очищением. То есть убрать паразитов в печени, в селезенке, там, ну не в селезенке, их не бывает меньше, там в определенных областях организма, тем же самым является области, там, территории на Земле. То есть почистить локально можем, но на всем нет. Они должны быть, чтобы вы понимали. То есть что такое война? Война же, опять же, на разных уровнях. И там, допустим, война между зайцем и волком, она тоже условно война, они тоже воюют за жизнь. Поэтому совсем сделать, чтобы все везде мир и справедливость, и не было убийства, и все жили в любви, такого не будет. Это невозможно, потому что идет тренировка душ. Мы как полигон здесь, мы специально приходим, души приходят для того, чтобы пройти рост. Понимаете, как может закончиться и что тогда, на чем будут тренироваться души? Тут вопрос не когда закончится, а что вы по этому поводу испытываете? Да. И берете ли вы за это ответственность и понимаете ли, что с помощью этого вы начинаете вот так, значит, эмоционировать? Вот и все. То есть что вы испытываете по поводу любого действия? Вот вопрос задайте себе. Ну, это опять, это... И готов ли человек сам в себе закончить эту войну? Вот готов ли он? Да. Готов ли он закончить в себе эту войну? Все. Следующий. Я хотела бы немного дополнить здесь. Сейчас очень часто стали вспоминать высказывания Виктора Франкла. Mm-hmm. Это психолог, который в концлагере во время... Великой Отечественной войны прошел концлагерь и вышел оттуда живым, и еще прожил долгую-долгую жизнь. И вот что он тогда вынес, что он сказал из страданий, что те люди, которые ждали и спрашивали себя, как скорее бы это закончилось и когда это закончится, уходили самыми первыми из жизни, да? Те люди, которые понимали, что это никогда не закончится, тоже быстро уходили. И только те люди, которые изо дня в день осознанно делали свои действия и просто продолжали жить ради самой жизни, они прошли все это. Это правда. Лен, вы абсолютно правы. Да. Это правда. Это так. Мы подтверждаем, да. Идем дальше. Андрей Шаверов. Здравия ведущим. Как употребление мяса влияет на уровень осознанности? Напрямую. Ну, напрямую. Чем больше мяса, тем ниже уровень. Да. И больше последствий. То есть заказ на убийство, а заказ – это оплата в магазине любых мясных продуктов, это заказ на убийство. И идет за это ответственность. Как вот у нас за убийство уголовная ответственность, а здесь другая ответственность, но она есть. Поэтому нам без необходимости и без проведения правильных ритуалов, хотя бы там можно ритуал провести по отпущению этой души, там, на перевоплощение, с благодарностью. Нет, без получения ответственности невозможно есть мясо и находиться в благости и на высоком уровне развития. Так не получится. Немножко добавлю. Наша Земля сейчас, как живой объект, она взяла направление на свое эволюционное развитие, на свой рост. То есть планета стала расти. И планета выбрала перестать эмоционально угнетать кого-либо. И, соответственно, все живущие на этой планете также должны убрать в себе вот эту агрессию. То есть насилие в любом виде. Мы же не будем в восторге, если вот у каждого из вас вы придете домой, а вашу кошечку кто-то зарезал и съел. Вы допускаете этот момент, что кошечку, собачку, то есть домашнее животное, или вашего ребенка кто-то съел, да? То есть вы же не будете в восторге, вы будете, естественно, защищать и будете в агрессии. Но почему то животное, которое рождает своего ребенка, почему оно должно спокойно смотреть, что мы съедаем их детей. Вот когда в сознании у вас уйдет слово «мясо», и когда вы поймете, что вы едите детей, пусть это других животных, но это дети, которые также приходят на эту планету. Они также хотят жить, понимаете? Дитё коровы, оно хочет жить. И молоко коровье, оно также предназначено не для нас. Почему нас спрашиваете, молоко пьем? Нет, конечно, это же не наша еда. Если я кормлю грудью ребенка, то это молоко я воспроизвожу для своего ребенка. Корова воспроизводит для своего теленка. Крыска производит для своей крысенка, понимаете? Вот о чем речь. Когда мы вместо вот этих общих слов, почему закрывают слово «аборт», почему люди не говорят «я пошла на убийство своего ребенка», почему это сейчас ввели? Это то же самое, что ввели мясо, то же самое. Снятие с людей ответственности, когда человек четко будет говорить «я ем ребенка там курицы», он будет понимать, что «блин, я ем ребенка, я что вообще, я ребенка ем», понимаете? Ну, я этих успокою, которые покупают магазины, и там ребенка нету, так что ешьте, ешьте. Речь, да, и, конечно, опять очень горячо пошел разговор о питании, о мясе. Поэтому давайте скажем так, есть еще и другое мнение, существуют другие, да, варианты. Это чисто мнение, да, выступающих сегодня. Да, это наше мнение, наш опыт, да, но своими именами надо все называть, и, например, действительно, про аборты, вот если речь, потому что, опять же, убийство. Действительно, сколько, например, в больших городах, ну, в том же Москве, за день убивают детей, женщины, то есть это ужасная цифра. Вот вам и война, вот вам и убийство, да? И вот такое узаконенное, и об этом, ну, не то, что молчат, но как-то вот так вот, да. Поэтому здесь... Это вот... тихая война внутри, да. Внутри. А это же убийство, это же геноцид, это же убийство своих родов. Вот, поэтому... вот об этих вещах нужно говорить. И да, мы не говорим, что там, ну не знаю, что мы святые, а мы говорим, что об этом нужно говорить и просвещать друг друга. Вот да. О чем мы говорим. Что, например, у меня было бы, может быть, 10 детей или 15, если бы я знал, что дети – это мое богатство. Чтобы была вот, хоть одна книжка у меня попалась, были хоть бы разумный один взрослый человек, который сказал: «Эдуард, рожайте детей с самого начала, рожайте, это твое богатство». Я бы вот рожал и рожал вместе с женой. Вот так вот. Речь о просвещении, об осознанности, да. Да. Идем дальше. Владимир Ведюшкин, подскажите правильный адрес вашей школы, где вы находитесь. Хотелось бы пообщаться вживую. Собрался уже. И твой брат тут же, сюда же задам его вопрос. В каком районе Тульской области вы проживаете? Вдруг тоже собрался. Да, хорошо. Мы, значит, в Кимовском районе, то есть Новосковск, Кимовск, сюда вот в сторону Рязани, Кимовский район, Тульская область. Значит, ехать пока никуда не нужно. Телефоны будут указаны, наверное, здесь. И вот в каждом у нас, под каждым видео, в этом, внизу в описании у нас телефоны есть. И там вот через WhatsApp, пожалуйста, позвоните, вот через, после передачи или лучше завтра, потому что сегодня уже поздно. И поговорим, познакомимся и остальное все обсудим. То есть... пока ехать никуда не надо. Да, у нас запись. У нас по записи все, да. Да, только. Маргарита Николаевна спрашивает. Сама мясо не ем, но я ухаживаю за мамой инвалидом, и я ее кормлю мясом. Несу ли я за это ответственность? Ну, мы уже об этом говорили, поэтому, конечно, конечно. Мало того, что, ну, я даже не знаю. То есть, чем человек... более взрослой, в плане между мамы, ей вообще нельзя мясо есть. Вот в чем дело. Тогда она проживет дольше. Да. Просто смотри, какая цель. Чтобы мама быстрее ушла, ну тогда кормите мясом. Ну, то есть, тут зависит тут напрямую. Вот. То же самое. Там, ну, мне кажется, здесь нужно тоже очень быть осторожным, потому конечно. Что, представляете, человек каждый целую жизнь ест мясо, кушает, то есть у нее организм верно. Настроен конечно, так. Конечно, вот опять сейчас верно. Эту тему начинать. У нас сейчас опять пойдет жаркая полемика, еще. Давайте пока это. Давайте я добавлю. Смотрите, существует свобода воли. Поэтому если мама желает есть то, что она ест, девушка кормит ее тем, чем хочет мама. Если она так, одно дело, да. То есть это мамино желание. То есть мама говорит, мне приготовить то-то, и она ей готовит. Все. Но если мама там не может, ну, не знаю, там она находится в каком-то бессознательном положении, тогда может дочь уже поменять немножко меню. Причем будет легче и самой дочери. Даже те же какашки, если там мама не ходящая, будут не вонючие, понимаете? То есть даже в этом это. Ну, то есть, это же мы то, и это мы проходили. Вот в чем дело. То есть это напрямую все влияет. Ну, говорю, тема такая тонкая, да. Поэтому отталкивайтесь от пожеланий мамы, да. Да. В принципе, да. То, но, что хочет человек, то и делаем. Да, но опять есть нюансы, потому что если она на вашей территории, ну, там много нюансов, да. Давайте про мясо, друзья, не будем больше сегодня. Да, это понятно, да. У нас тема не это. У нас тема не мясо. Я предлагаю Светлане написать мне, все ли вопросы это. Светлана, напиши, пожалуйста, а пока я попрошу ответить на мой вопрос. Да, давайте все-таки вот уже близится к завершению. Ответим на вопрос такой, что же делать тем людям, ну, людям, которые, у которых, возможно, возникает страх происходящего сегодня, что, какие конкретные, практически какие-то советы, возможно, у вас есть? Конечно, есть. Ну, начинаем мы всегда с тела. Для того, чтобы себя привести в порядок и уйти от депрессии, перейти вот по этой волне от шкалы депрессия к состоянию Творца, это большой длинный путь. За один день этого не произойдет, потому что нужно сначала сонастроить свое тело, начать его физически занимать, то есть начать прорабатывать. Какой уже тип движения человек выберет, это он сам смотрит по своему состоянию. Это йога, небольшие растяжки, просто ходьба, просто дыхание. Если человек сидит с утра до вечера и смотрит постоянно ролики один за другим, как то происходит, он настолько засоряет свое информационное пространство страхами, и даже на уровне физики будет идти состояние депрессии. То есть тело восстанавливаем раз. Очищаем свой кишечник, два, от завалов, от глистов, то есть проводим именно очищение. Переходим на более легкое питание, это обязательное условие. То есть человек смотрит, что он может, чем он может себя почистить. И потом... На более легком он даже быстрее бегает, убежит дальше. Он убежит даже быстрее. И потом нужно осознать, кто я. И вот сейчас мы скоро будем завершать, значит, давайте я вам подарю одну практику. Лена, я прошу вас всех вместе, кто здесь есть, сделать ее вместе со мной. Значит, для того, чтобы вы поняли, кто у вас внутри хозяин и кто у вас есть, я сейчас всех попрошу закрыть глаза. Закройте глаза, расслабьте полностью свои плечи, щеки, лоб, руки, расслабьте ноги, живот. Слушайте только мой голос и следуйте за мной. Медленно поднимите руки наверх и вытяните их наверх ладонями друг к другу, но на расстоянии от головы, ширина плеч. Сделайте плавный вдох. А теперь вслух, а ведущие внутри себя, скажите следующие фразы. Аз есмь высшая божественная ценность. Расслабьте руки и все внимание перенесите внутрь тела. И еще раз. Аз есмь высшая божественная ценность. И еще раз. Аз есмь высшая божественная ценность. Медленно опустите левую руку на сердце и правую сверху левую. И вот теперь напишите отзывы, что вы почувствовали в теле. Лена, что ты почувствовала в теле? Мы сейчас обращались к коду нашей божественной сущности. Каждый человек, имеющий генокод Творца, должен был это сейчас ощутить. Я полностью согласна с тем, что каждый человек – это уникальная, индивидуальная ценность. У меня все откликнулось. Умница. Умница. У нас есть еще один вопрос от Ая. Ответьте, пожалуйста, не очень понятно было. Молоко не пьете, а масло топленое едите из молока. Почему? Не как тема питания пока наших. Да, питание, да. Питание ближе к телу, да. Питание понятно, ближе да. пока, да. Ну, потому что жиры нужны. И мы с растительными тоже разобрались, и мы их отдельно не употребляем. А вот для каши, для готовки, ну, чтобы вот люди, ну, это длинная лекция. То есть мы, как я уже сказал, некоторую пищу подготавливаем, и чтобы было вкусно и полезно, нужны жиры. И вот самое полезное будет это жиры из животного, вот этого молочной жиры. То есть именно из топленого топленое масла. Масло, самое, потому что на растительных да. готовить нельзя. Ну, на сале понятно, что нельзя. Поэтому вот, это из опыта опять, из опыта и знаний. А топленое масло, оно содержит, нет белка, нет этого молочного кальция, то есть чистый жир. Это нам самый лучший жир доступный. Подходящий. То есть рыбий жир и вот молочный. Это самые такие простые. Это вот чистая практика. Да. Это же опять аналог, который нашли вот мясу. Аналог мясу, да? Мясной пищи, но жир нужен животный. Он все равно в какой-то степени он должен. И в мясе то же самое. Нам из мяса нужны не белки, а жир. Поэтому, если брать опять тему питания, ну, это мы вот ее раскрываем. То есть, если кто ест мясо, то лучше жирное мясо есть. То есть, чтобы вы понимали. Если люди едят творог, да. то только жирный, а не обезжиренный. Если люди едят творог, то смысл в жирах, а не в их отсутствии. То есть, на самом деле, полезнее будет, если едят... И лучше есть баранину, там, допустим, чем грудку этой курицы. Это правда. Ну, надо, это основа. Это, я все подробно могу рассказать, но у нас тема другая. А так, жиры нам нужны, поэтому... Мы поэтому говорим, что мы отдельно молоко не едим, там молоко, творог и там ну, ничего из молока, не сыры там. Я в большинстве своем, вот все 7 или 8 месяцев, я беру жиры из семени льна. Причем кашу эту не варю, не готовлю. То есть вот просто семя льна я беру растительные жиры. То есть это тоже прекрасный и замечательный такой же аналог. Ну, про питание, как мы говорили, давайте отдельно, потом в отдельной передаче мы расскажем, и почему, и что, и как, и какие мы масла. Да, и давайте закругляться, а то сейчас еще меню попросят ваше. Да, да, рецепты меню, да. Ну, давайте я еще немножко слово скажу. Значит, что касается мужчин. Понятно, что, как и Наталья правильно сказала, чтобы предвосхитить события или чтобы быть готовым, надо было готовиться давно. Ну, а сейчас можно только конкретно, какие вы сами действия можете ну, сделать, такие нужно. Это действительно там заготовить питание, если у вас опять позволяет подвалы, ресурсы и так далее. То есть, а что, какое питание? Консервы, мед, значит, крупы, если к этой ситуации мы сейчас говорим, да, какие-то медикаменты, там, начиная там от зеленка, от марганцовка, обязательно должны, йод, сульфат магния, вот, прям побольше можно, капельницу можно взять, шприцы можно взять, пластырь надо взять, значит, что там нам необходимо, инструменты нужны, ну, ими хорошо бы еще и владеть. Генераторы нужны, если вы живете на земле, на всякий случай. Дело в том, что задача осознанного мужа просчитать несколько шагов вперед. То есть его задача готовиться сейчас уже, предвосхитить, что может быть в этой той или иной ситуации. Да. А это и значит взять ответственность за себя, за свою семью, за свой род, за своих детей. То есть здесь очень большая роль мужчины сейчас будет. То есть действительно и обеспечить свою семью, и посмотреть, что будет с финансовой системой, потому что она рушится сейчас, и она разрушится очень скоро. И что сейчас может быть, да, тут здесь тоже надо либо перевести, ну а куда перевести? Опять в какой-то либо ценный материал, там серебро, золото, либо что-то непосредственно купить, землю, дом, инструменты, машину, бензин. То есть надо сейчас вот решать. И, само собой, выходить на людей, единомышленников. И сплачиваться, знакомиться, это еще даст и потенциал, и возможность, и силу, и уверенность. То есть общаться, людям надо важно общаться. Вот в Тульской области у нас люди объединяются по своим интересам. Там кто-то вот это СССР, там правовые вот эти все моменты. Кто-то вот по земле друг другу помогают. То есть очень важно людям объединяться. Вот находить общие точки соприкосновения, начинать знакомиться, доверять, помогать друг другу, проникаться. То есть вот эти самые главные задачи. То есть не отъединяться, а наоборот объединяться. И мы тогда сможем друг друга поддержать. Вот как и Славянское радио, что делать. И мы сейчас именно для этого эфир выпустили, чтобы подсказать, что люди, мы сами все это рисуем, сами создаем. Либо осознанно, либо нет. И наша с вами задача либо перестать бояться и играть в эту игру, либо стать режиссерами, постановщиками и начать свою игру уже строить. То есть мы ресурсно можем это делать. А как к этому подойти? Вот мы вкратце об этом рассказали, что нужна система, нужны знания, и Алексей Орлов это дает на своих семинарах. Они схожи даже, пересекаются. У нас просто, пересекаются, да. Да, просто у нас еще там свои определенные практики и техники. То есть как проработать там жертву, как пройти покаяние, как убрать обиды, как вычистить клетки, потому что клетки, если там 20-50 лет женщина ненавидела или обижалась, или помнила измену, она же пропитана вот этой обидой, ненавистью, каждой клеточкой организма. Ее надо прочистить. А это, не за один момент и не по мановению там волшебной палочки. Это конкретные технологии работы со своим сознанием, с умом. И это такие практики очень рабочие. Вот это наша авторская система, она позволяет все это проработать. Так что мы рассказали, показали и вот вкратце сказали, что делать. То есть это такая работа в данной ситуации. Ну и правовое это обучение. То есть люди же понимали, значит, кто они есть, что указы не подписаны, что все по контрактам, по договорам. Если вы согласия не даете, то, значит, оферту не акцептируете. То есть эти вещи, они уже должны вы все знать. Потому что все у нас основные вот эти предложения. Давайте пока сейчас об этом сейчас пока не будем. Хорошо. Да, просто хорошо. Я думал, что это в этот, вы сказали, что делать. Хорошо. Это все одно. Вопросов больше нет. И поэтому я предлагаю подвести итоги нашего эфира сегодня, обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Дорогие наши слушатели, зрители, а самое главное, соотечественники, нам с вами очень важно научиться учиться, получать информацию и рождать самые лучшие из себя качества и чувства. Это самое главное. И это наши силы. И поэтому наше с вами желание должно быть действительно любовь. Но любовь настоящая, как я говорю, не пиписечная, не материальная, а любовь – это уважение друг к другу. Это содружество и совместное творение пространства света и любви. Это наша с вами человеческая задача азов, которыми мы с вами и являемся. Поэтому я всех призываю к здравомыслию и к объединению. И давайте вместе творить пространство света и любви в своих душах, в своих телах, семьях и вокруг себя, на нашей отчизне, родине. Ну и нашей родиной является вся Земля-Матушка. Поэтому за это тоже мы, как мужи, давайте возьмем ответственность, что наше пространство – это вся Земля, на которой мы живем. Да, а я от себя поблагодарю Елену. Елена, было великолепно с вами комфортно работать. Вы умница и очень правильные вопросы, и деликатное ведение. Как ведущая вы чудесная женщина. Благодарность вам, потому что было очень-очень комфортно, очень приятно и очень так по-семейному. Это что касается вас, благодарность. Значит, вашим слушателям замечательным тоже были хорошие вопросы. Большой упор был на мясо. Вот мы в следующих, да, эфирах расскажем, но что делать. Значит, а завершить я хочу... Кого что болит, называется. Да. Нам это было знакомо. Это знакомо. Мы это я любил шашлычки когда-то. Мы проходили эти моменты, да, тоже знаем. Значит, друзья мои, соотечественники, русы, славяне, мы все одно целое. Мы все с вами на одной планете Земля. Задача каждому из нас с вами проснуться, осознать, что я есть сейчас тот самый человек, тот самый двигатель, который пришел поменять, трансформировать сейчас, трансформировать эти энергии, перевести все, что было негативного, в созидательное. И только от каждого из нас с вами зависит, будет ли жизнь на этой планете. И вообще мы как человечество пройдем этот этап или нет. Решать каждому из вас. От каждого зависит, друзья, это правда. И только вместе мы, друзья, сила. Быть добру. Быть добру. Здорово, благодарим. Эдуард, Наталья, благодарю за теплые, добрые слова и в мой адрес лично. Благодарим за участие в нашем эфире. Как уже было сказано, ждем продолжения. Хорошо. Друзья, мы завершаем наш эфир «Школа жизни для русов. Как выйти из жертвы». Речь шла о том, как сохранить ресурсы, как не стать жертвами страхов, как построить и сохранить семью сегодня. Сегодня по одному из календарей, 4 октября 2022 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находились семейные психологи, авторы системы построения здорового образа жизни Эдуард Вольный и Наталья Радуга. Я, Елена Андреева, вела эфир, следила за порядком в чате, принимала ваши вопросы и передавала нам Светлана Большакова. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за ваше участие в жизни радио, за ваше участие в наших эфирах, за ваши интересные, нужные, полезные вопросы. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Славянское радио для пытливых умов.